Уже догадываясь об ответе, протянула женщина. Гарри непринужденно пожал плечами. Волшебница смотрела на него еще долгих 5 секунд, ожидая какого-либо продолжения, но так и не дождалась. Поняв, что ждать бесполезно, она оторвала закрепленную на специальный пластырь ватно-марлевую повязку, под которой оказалась лишь чистая, гладкая кожа. Ни шрама, ни царапины. Но как ты вызвал стихийный выброс? Ведь мое ядро уже не детское, оно стабильно. Вновь подняла глаза Пандора. Это все его мозгошмыги, ответила вместо Гарри Луна. У него очень агрессивные мозгошмыги. Ох, счастьюшка ты мое, обняла и прижала к себе дочку Пандора. Пойдем домой, мам. Подняла свои большие глаза на мать Луна и вытащила из кармана своей мантии ее волшебную палочку. Ну, держитесь тогда, мои маленькие спасатели, улыбнулась женщина, поднимаясь с больничной койки. В следующий миг они все трое аппарировали. В палате запищали приборы. Не прошло и минуты, как в нее влетела команда реаниматоров, удивленно застывшая на пороге. А спустя час появился хмурый незаметный мужчина с чем-то вроде указки в руке. Он представился следователем Смитом, долго расспрашивал персонал о случившемся. Затем занял кабинет зав. Отделением и начал вызывать всех очевидцев в него по одному. Обливейт. Очередной раз кинул он заклинание. Проклятие, как же не хватает Гила с его трепливым языком. Вот уж у кого никогда фантазия на ложные воспоминания не иссякала, вздохнул он. Эх, ладно, Моргана с ним, с Гилом. Работа сама себя не сделает. Значит так, глава 7. С памятного несчастного случая прошла неделя. Пандора Лавгуд больше не рисковала проводить какие бы то ни было опыты дома, вне лаборатории отдела тайн. Слишком уж наглядный и суровый, даже пугающий урок, преподнесла ей жизнь. Ведь в следующий раз подобного чуда может не случиться. А ведь это было действительно чудо за гранью реальности, что 2 9-летних ребенка, еще даже не имеющих волшебной палочки, в такой ситуации не растерялись и смогли действовать эффективно. А уж то, что у одного из них под рукой окажутся такие наркотические препараты, как промедол, было вовсе невероятно. Гарри снова пришел в гости к Луне все тем же порталом. Выпытать, каким же способом этот мальчик-ангелочек умудрился вызвать у нее стихийный выброс, в прошлый раз женщине не удалось. Одни только вечные лунины мозгошмыги в ответ на серьезный вопрос. 2 сапога, пара, эти детишки с их ненормальными улыбками и взглядами не от мира сего. Миссис Пандора, подкрался к задумавшейся женщине мальчик-ангелочек, так что она даже вздрогнула от неожиданности. А кто такой Гарри Поттер? Поттер, мальчик, который выжил, удивилась Пандора. А почему ты вдруг им заинтересовался? Встретил упоминание о нем в современной истории магии и развития и упадки темных искусств. Вот и заинтересовался, пожал плечами мальчик. Так кто он, или вы ничего о нем не знаете? Думаю, в магической Британии, да и всей магической Европе, раз уж на то пошло, нет никого, кто не знал бы о Гарри Поттере, улыбнулась Пандора Лавгуд. Расскажите, склонил голову к плечу Гарри. Я ведь не из магической Британии, а из Магловской. А что ты уже знаешь? Начнем с этого, что чуть меньше 10 лет назад у волшебников была гражданская война. Некто Волдеморт, известный, как лорд судеб или тот, кого нельзя называть, организовал политическую организацию пожирателей смерти и пытался, используя методы террора и запугивания, устроить государственный переворот на волне реакционных ультранационалистических настроений в обществе. Своей программой он ставил ущемление в правах маглорожденных и полукровок, а как максимум и полное их истребление. При этом себя видел не меньше, чем единоличным правителем магической Британии, а как максимум и всего магического сообщества. Продвигался к этой цели вполне уверенно и успешно, пока в одну ночь все не споткнулось об одного единственного младенца. Сам лорд судеб погиб, его сторонники, оставшись без руководства, оперативно были арестованы и пропущены через суд с максимально упрощенной процедурой вынесения приговора. Большинство пожизненно отправлено в Азкабан, меньшая часть пошла на сделку с правительством и отделалась усиленным надзором. Собственно, большего я в тех книгах найти не смог, дал развернутый ответ Гарри. Ну, немного растерялась от трактовки прошедших событий, высказанной мальчиком, Пандора. В общих чертах именно так все и было. А что конкретно тебя интересует? В первую очередь, кто стоял за этим Гарри Поттером, кто боролся с лордом судеб? Из тех общих черт следует, что министерство ему противостоять было не в состоянии, так как просто не имеет эффективных инструментов для этого. Или имеет, но об этом не пишут в учебниках. что значит, не имеет инструментов. А Аврорат, стало обидно за магическую Британию коренной ее жительницы. Аврорат, насколько мне удалось понять, представляет собой нечто среднее между полицией и организацией профессиональных борцов с магическими опасными тварями, такими, как вампиры, некоторые виды привидений, не контролирующие себя оборотни. Для эффективной борьбы с террористической организацией требуется кое-что другое. Что же? Служба государственной безопасности, КГБ, охранка, ФБР, организация, ведущая агентурную работу, добывающая информацию, позволяющую предотвратить теракт, перекрыть канал поставки оружия и материалов, вычислить информаторов и источники финансирования. В магической Британии есть такая организация? Нет, опешила миссис Лавгуд. Но оперативность, с которой арестовали всех членов пожирателей смерти, говорит прямо об обратном. Стало быть, такая организация есть, но что это за организация? Кто стоит во главе? Кто ее финансирует? Продолжал шокировать сбивающими с толку выводами и вопросами девятилетний сирота Макгл, сын разбившихся в аварии наркоманов. Я не знаю, Гарри, правда не знаю, ты слишком глубоко, для меня, копаешь, жаль, расстроился мальчик, я-то надеялся, что уж сотрудник отдела тайн должен в подобном разбираться, Гарри, отдел тайн, это совсем не то, о чем ты подумал, мы, исследователи, мы работаем с передовыми магическими разработками и артефактами ушедших эпох, наша область, это пророчества, археологические находки, старые проклятия, оказавшиеся опасными, исследования современных магов, таинственные смерти ученых, нехорошие места. Мы не занимаемся политикой или надзором. Оружие, значит, магическое разрабатываете? Достойно, серьезно покивал своим мыслям мальчик. Пандора даже онемела от такой трактовки своей работы. Вот только, самое противное, что опровергнуть это утверждение ей было ничем. Любой ее пример мог быть спокойно вписан в данную концепцию. Это расстраивало. Мальчик, казалось, полностью утратил интерес к этой теме. Но в глазах его зажглась какая-то новая мысль. «Миссис Лавгуд, а вы в рунах разбираетесь?» Полез он вскинутый с плеча рюкзачок с расширением пространства, из которого достал толстый потрепанный томик. «Немного», — заскромничала женщина. «У меня тут возникли вопросы». Глава 8. Альбус Вульфрик Персиваль Брейн Дамблдор сидел в своем кресле в директорском кабинете Хогвартса и задумчиво подкармливал своего феникса лимонной долькой. Фамильяр после давнишнего ритуала привязки перенял часть привычек и пристрастий мага, соответственно полюбил сладкое. Маг, к слову, тоже перенял часть свойств фамильяра, но не об этом речь. Дамблдор думал. Тихо потрескивал горящий камин. Мелодично тикали и двигались фантастического вида устройства и приспособления на столе. Без особого интереса поглядывали прошлые директора с портретов. Перед старым магом лежали копии магдловских грамот и дипломов, личного дела из магдловской школы, медицинской карты оттуда же, фото и колдофото мальчика с зелеными глазами, приметным зигзагообразным шрамом на лбу и светлой открытой улыбкой на лице. Директор Хогвартса думал, этот мальчик, Гарри Поттер, мальчик, который выжил, интересный мальчик. Все учителя отзываются о нем только положительно, характеризуют, как абсолютно оптимистичного, бесконфликтного, миролюбивого, способного, умного и трудолюбивого ученика. Особенно подчеркивают его способность к анализу и способность делать выводы из разрозненных, внешне слабо связанных данных. Учителя музыки вовсе нарадоваться на него не могут. В свои неполные 11 лет он уже дважды выступал на конкурсах национального уровня с детьми гораздо старше него. Восхищаются им. Говорят, что он будто родился со скрипкой в руках, что не учится играть на ней, а словно восстанавливает навык. Даже сам иногда пишет музыку. Точнее просто импровизирует, не делая записей, отказываясь повторить или оформить, как свое произведение. Но те, кто слышал эти импровизации, в один голос говорят, что они гениальны. Здоровье. Идеально. Практически все, кроме зрения. Присутствуют шрамы. Немаленькое их количество. В карточке значится и несколько переломов, но последствий для здоровья от них практически нет, словно с мальчиком работал очень-очень квалифицированный физиолог, специалист по восстановительной физкультуре и медицине. При этом нанятые магдловские частные детективы докладывают, что ни в какие специальные секции он не ходит, в больнице не обращается, бегает по утрам, зарядку делает, собственно и все, часто ездит на разные музыкальные конкурсы в соседние города, в Лондон, даже в Ирландию и Шотландию как-то ездил, Но опять же, все официально, в сопровождении учителя и с письменного согласия опекунов. Хороший мальчик, талантливый, добрый, а вот со стихийными выбросами не густо. Были в год, в два, были в пять и в шесть лет. Но вот потом, как отрезало, совершенная нормальность поведения и окружения, родственники, мягко говоря, не любит. Бывало и до рукоприкладства, откуда и шрамы появились с переломами. Но с тех пор, как выбросы прекратились, стало полегче. А уж, когда начались выигрыши на конкурсах, зачастую с денежными призами, и неплохими призами, старшие Дурсли вовсе смирились с существованием сына погибших в аварии наркоманов. Младший же продолжал не любить, но как-то обходилось без открытых конфликтов. Вскоре у Гарри день рождения, ему исполняется 11 лет. Пора присылать письмо с приглашением в Хогвартс. Дамблдор думал. 25 июля утром Гарри держал в руках конверт с адресом, написанным зелеными чернилами. Конверт пришел вместе с остальной почтой обычной почтой. Увидев его, Петунья Дурсль побледнела и прикрыла рот ладонью. Но переведя взгляд с него на другие бумаги, мгновенно забыла о нем, как и вообще обо всем, что связано с Гарри Поттером и его именем. Кто-то посчитал бы это странным. Стоило Петунье или кому-то из Дурслей выйти из дома, как они помнили и не слишком любили своего племянника. Но попадая в дом, делая лишь шаг через порог, как они тут же мгновенно его забывали, и даже переставали в упор его видеть, пусть бы он и стоял прямо напротив и правил свой кабар точильным камнем или чистил разобранную снайперскую винтовку прямо на обеденном столе в гостиной. Но, чтобы это показалось странным, это должен был бы кто-то увидеть. Вот только некому. Дурсли гостей не жалуют, а тетушка Мардж делает совершенно то же самое. За пределами дома на Тисовой Гарри Поттер для нее существует, в доме же исчезает. Мальчик держал конверт, держал в перчатках из драконьей кожи, купленных им в одно из посещений вместе с семьей Лавгуд Косого переулка. Он внимательно прочитал адрес, также внимательно осмотрел со всех сторон конверт, проверил его специальным прибором на отпечатки пальцев, затем специальным стеклышком в оправе, подаренным ему Пандорой Лавгуд на позапрошлый день рождения. Только после этого вскрыл конверт и все те же операции педантично провел с его содержимым. После чего отправился в ближайшую к городку рощу ловить сову. Глава 9. 30 июля утром в дверь дома на Тисовой улице постучали, интеллигентно, но уверенно. Петунья Дурсль открыла. На пороге стоял пожилой мужчина в темном костюме, белой рубашке, при галстуке, в черных туфлях и со шляпой-котелком на голове. Он имел длинную седую бороду, седые волосы, на носу его поблескивали очки-половинки. «Здравствуйте!» – поздоровался он и поцеловал руку женщине. Петунья слегка зарделась от такого старомодного приветствия. «Здравствуйте», — отозвалась она. «Я к Гарри», — сказал он. Женщина тут же поскушнела. «Гарри во дворе, у сарая возится со своими птицами», — недовольно поджав губы, — ответила она. «Птицами?» — удивился вежливый гость. Петунья скривила лицо и закрыла дверь перед его носом. Тот недоуменно приподнял бровь, но ломиться не стал. Вместо этого он двинулся в указанную женщиной сторону, туда, где по ее словам должен был находиться Гарри. На полу сарая сидел мальчик и старательно привязывал капроновой ниткой свернутый в трубочку листок к лапке ошалелой от дневного света совы. Рядом, на том же полу стояли две пустых клетки, глобус и еще одна клетка, только не пустая, а со второй совой. «Здравствуй, Гарри», — сказал подошедший пожилой мужчина в темном костюме и шляпе-котелке. «А что ты делаешь?» — заинтересованно спросил он. «Пытаюсь отправить послание в Хогвартс, не прерывая своего занятия», — ответил мальчик. «И как успехи?» — еще более заинтересованно спросил пожилой джентльмен. «Закономерно», — пожал плечами тот. «Пятый раз отправляю сов в эту школу чародейства и волшебства, и четвертый раз нахожу их в той же роще, где и поймал, упрямые птицы. Но, если ты видишь, что это бесполезно, то зачем продолжаешь?» — удивился пожилой джентльмен. «В письме написано: ждем вашу сову с ответом», написано. «Стало быть, надо послать с ответом именно сову, ведь целый директор Хогвартса кавалер ордена Мерлина и степени, великий Волш, верх, чародей, президент международной конфет, магов, в лице своего заместителя не может написать полную ерунду, ведь не может. Ну, а если может, то следует считать письмо дурацким розыгрышем, забыть о нем и никогда не рассказывать о том, что попался, серьезно, рассудительно и оттого выглядя еще более забавно», — рассуждал мальчик, не оставляя своего занятия. Сова временами трепыхалась, но вырваться было выше ее сил. Пожилой бородатый джентльмен закашлялся, то ли от смущения, то ли от смеха. А вторая сова тогда для чего? Справившись с кашлем, он продолжил расспросы. Для чистоты эксперимента послание следует дублировать. «Вдруг одна сова окажется бракованной?» – ответил мальчик. «Одну я уже отправил, сейчас отправлю вторую. А глобус зачем?» «Ну, сова, волшебство, глобус». «Не, ну а вдруг?» Даже оставив на время свое занятие, повернулся к собеседнику и посмотрел на него своими чистыми зелеными глазами мальчик. «В конце концов, главное же, это правильная мотивация», – добавил он, отворачиваясь, фразу, который окончательно сбил с толку пожилого джентльмена. Тот переводил свой задумчивый взгляд с совы на глобус, на мальчика и обратно на сову, пытаясь уловить связь. Не, получалось. В конце концов лицо его просияло какой-то догадкой, и он спросил, «А откуда ты знаешь, где расположен Хогвартс?» «Не знаю», — удивился мальчик. «А с чего вы взяли, что я должен это знать?» «Ну, так ты же птицам на глобусе путь показываешь, куда им лететь?» Пояснил вопросом предыдущую свою фразу пожилой джентльмен. Замялся мальчик, подбирая ответ. «Ну, я не совсем это имел в виду под волшебством и мотивацией», наконец быстро ответил он. «А вы кто?» Перевел он тему, оставив того теряться в догадках, для чего же на самом деле мальчику потребовался глобус. «Меня зовут Альбус Вульфрик Персиваль Брайан Дамблдор. Я тот самый директор Хогвартса, и это мой заместитель, Минерва МакГонагалл, отправила тебе то письмо». Представился пожилой джентльмен, достал палочку, взмахнул ей, сказал странное слово, и его костюм-тройка превратился в ярко-фиолетовую мантию, расшитую золотыми и серебряными звездами, а шляпа превратилась в остроконечный колпак. Лакированные туфли остались туфлями, но стали даже на вид много мягче, а носы их загнулись вверх. Мальчик посадил сову в клетку и внимательно посмотрел на стоящего перед ним мужчину. Даже склонил голову к плечу, оценивая костюм и того, кто в костюме. «Странно», — заметил он. «Я нашел все свои послания, отправленные в Хогвартс под деревьями той рощи. Уверен, что они не вскрывались, так как скотч был на них не тронут. Значит, необходимости в ответе не было?» Дамблдор хмыкнул. Мальчик действительно обладал живым, хватким умом и делал интересные выводы. «Так в чем же прикол с совой? Видишь ли, Гарри, пришлось оправдываться старому волшебнику. Минерва немного ошиблась, неправильно оценив ситуацию. Дело в том, что специально обученные совы служат у волшебников в качестве почтальонов. А так, как ты чистокровный потомственный волшебник из старого магического рода, она посчитала, что почтовая сова у тебя уже есть. Минерва ведь никак не могла рассчитывать, что ты совсем ничего не знаешь о мире. Маги, вот и добавила эту стандартную приписку, то есть великий волш, и верх, чародей, в лице своего заместителя, все-таки может написать полную ерунду», отметил для себя Гарри, а Дамблдору на это даже нечего было возразить, так что он только беспомощно почесал затылок узловатой палочкой. «А что это значит, что я из старого магического рода? Разве мои родители не были наркоманами, погибшими по накурке в аварии?» «Нет, Гарри», — вздохнул Дамблдор, — «твой отец был чистокровным волшебником из старого магического рода Поттер, а мать — сильной маглорожденной ведьмой, волшебницей в первом поколении. Их убил в канун Хэллоуина после дня твоего рождения темный волшебник Волдеморт, больше известный, как тот, кого нельзя называть». Мальчик продолжал внимательно слушать, сидя на полу, не перебивал, не вскрикивал, не ерзал на месте. Просто внимательно слушал. От этого рассказывать было сложнее. Он хотел убить и тебя, но смертельное проклятие, посланное им тебе в голову, отразилось в него же самого, оставив этот шрам на твоем лбу. Во всем магическом мире ты известен, как герой, остановивший страшное зло. Своим лбом, все же уточнил Гарри. Боюсь даже предположить, как именно меня называют за этот без сомнения геройский поступок. Не настолько все страшно, как ты подумал, мягко улыбнулся себе в усы Дамблдор. Всего лишь мальчик, который выжил. Хаем, задумался Гарри, приложив палец к подбородку. Видимо, кто-то очень сильно постарался, чтобы этот случай в умах волшебников остался героическим, а не стал анекдотическим. С чего ты так решил? Поправил свои очки половинки Дамблдор. Ведь, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Процитировал английскую версию строчки поэта-футуриста Маяковского. «Если должны смеяться, но не смеются, а восхищаются, значит это кто-то организовал и обеспечил. По-моему, логично, более чем, со смешинкой в глазах ухмыльнулся в бороду Дамблдор, которому все больше и больше начинал быть интересен этот мальчишка, уже не как фигура, с которой очень многое связано, а сам по себе. Вы ведь по делу, мистер Дамблдор, сэр, решил не развивать мысль Гарри. Это так, согласился старый волшебник, слегка удивленный таким обращением. Ты ведь получил письмо от Минервы с сообщением о зачислении тебя в Хогвартс. Я прибыл, чтобы уладить формальности с твоими опекунами, а также для того, чтобы сопроводить тебя в волшебный квартал Лондона, где ты сможешь приобрести все необходимое для учебного года. А кто оплачивает обучение? Заинтересованно посмотрел на директора мальчик. Сколько придется потратить на покупки? Учтите, мои опекуны не слишком богатые люди. Им удалось скопить деньги на образование сына. На образование племянника-сирота им накопить вряд ли удастся. И я не стал бы их в этом винить. Они и так полностью содержат меня все эти годы, хоть и совершенно не обязаны были это делать. «Не беспокойся, Гарри», — улыбнулся Дамблдор. «Твои родители оставили тебе неплохое наследство, да и обучение в Хогвартсе оплатили в полном объеме заранее, выделив эту сумму еще когда Лили забеременела. Очень предусмотрительно с их стороны», — с серьезным видом кивнул Гарри. «Но, если от моих родителей остались деньги, и, как вы говорите, неплохие, то почему моим опекунам на мое содержание не перепало из них ни пенни? Как-то это странно и нелогично, не находите? Я всего лишь директор школы», — развел руки Дамблдор. «Откуда мне знать такие подробности? А еще вы, Верх, чародей, что я понимаю, как Верховный, а также целый президент Международной конфедерации магов. Стало быть, такой вопрос адресовать стоит именно вам. Как мне это сделать правильно? Подать заявление в какой-то специальный надзорный орган или направить открытое письмо напрямую в магическую конфедерацию с просьбой разобраться и выяснить обстоятельства дела? Вы, как взрослый, знающий человек с большим жизненным опытом, хорошо разбирающийся в структуре самоуправления и органов власти, что посоветуете?» Деловито поинтересовался мальчик, уставившись на старого волшебника своими чистыми и наивными зелеными глазами. Дамблдор прокашлялся. «Может, не стоит так спешить, Гарри?» – предложил он. «Скандал поднимется очень и очень громкий. Тебе разве нужна скандальная слава? Вы только что говорили, что меня и так каждая собака у вас знает. Скандалом больше, скандалом меньше», – пожал плечами зеленоглазый ангелочек. «Но разобраться в этом деле я желаю непременно». «Обязательно, Гарри», – серьезно кивнул Дамблдор. «Но сейчас я предлагаю пойти наконец к твоим опекунам и уладить основные вопросы, ради решения которых я сегодня прибыл». «Конечно», — кивнул Гарри, поднимаясь на ноги. «Вот и славно», — вздохнул Дамблдор, уже представляя, как он еще с этим мальчуганом намучается. «А уж какой подарочек ожидает с ней по Смакгонагаллу». Невольная улыбка выползла на лицо старого мага, и от избытка эмоций он даже покачал головой. Глава 10. Долго искать опекунов не пришлось. Они сами нашлись. Вышли из-за угла дома. Вернан Дурсель с двухстволкой и Петунья со сковородкой, выглядывающая из-за его плеча. «Ты кто такой, и что тебе от нас нужно?» — хмуро начал Вернан. «Ты не учитель музыки из школы Гарри, тебе нечего делать у нас во дворе». «Спокойнее», — миролюбиво сказал Дамблдор, плавно взмахивая узловатой волшебной палочкой. Ружье в руках Вернана рассыпалось воздушными шарами, быстро улетающими в небо. «Не будем доводить дело до конфликта и мирно побеседуем. Так ты из этих ненормальных друзей Лили?» — крепче вцепилась в сковородку Петунья, хотя в глазах ее появилась обреченность. «Пришел-таки. Это ружье 3000 стоило», — хмуро буркнул Вернан, несколько подрастеряв уверенность, но сильнее набычившись. «Спокойнее, спокойнее, миролюбиво», — с доброй улыбкой примиряюще выставил руки Дамблдор. «Если ты помнишь Лили, Петунья, то должна понимать, мальчику исполняется 11 лет, ему пора в школу». «Он уже ходит в школу», — хмуро ответила Петунья, — «и у него отличные оценки. Ему пора в другую школу. Вы хотите и его убить?» — еще более хмуро спросила Петунья. «Как Лили?» — «Ее убил темный лорд. Ее убил ваш волшебный мир», — выпалила женщина. «Я до сих пор даже не знаю, где ее могила. Меня даже не позвали на похороны. Не позвали родную сестру, сволочи. Даже о ее смерти сообщили, как трусы и уроды. Подкинули на порог ребенка с письмом. Никто не решился в глаза сказать: не люди вы все, а теперь и Гарри хотите также увести и убить». Рвалась со сковородкой наперевес Петунья Дурсли из рук, пытающегося удержать ее мужа, а из глаз ее по щекам текли слезы, размазывая тушь. Великому светлому волшебнику от этой картины стало не по себе, ведь эта женщина была права, в каждом своем слове. Может, особой любви к племяннику, временами устраивающему светопреставление своими бесконтрольными силами, в этом доме и не было, но эти люди его все равно вырастили, одевали, обували, пусть не так, как родного сына, но все же, да и недокормышем Гарри не выглядел, а шрамы и переломы, никто ведь не видел, как именно тот их получил, может быть его вовсе и не били, может он сам случайно поранился, или, что вероятнее, болью пытались прервать стихийный выброс из страха за жизнь находящегося рядом родного сына, ведь неуправляемая магия крайне опасна, или же самим выбросом и поранила. 10 лет от вас ни слуху, ни духу, а тут нате вам, пора в школу, продолжала орать Петунья, а вы ловили по всей комнате летающие пустышки и ножницы, а вы караулили ночи напролет с огнетушителем у детской кроватки, чтобы эта проклятая шмагия не спалила дом, а эти вечно открывающиеся замки на всем подряд, а змеи из детской коляски ты когда-нибудь доставал, захлебывалась собственным криком она. Дамблдор отступил на шаг под этим напором, а Петунья продолжала кричать, выплескивая все накопившиеся за годы душевной боли и страха перед непонятным и неизведанным волшебством, опасным и непредсказуемым. Со временем речь ее становилась все более невнятной, рыдания более четкими и громкими, пока она не уткнулась в широкое плечо обнимающего ее Вернона, плача и всхлипывая. «Лили, бедная моя Лили, маленькая Лили, я могу понять ваши чувства», пожевав губами, вздохнул Дамблдор. «Но и вы поймите, необученный волшебник опасен. Если не отправить его в школу сейчас, все прошлые чудеса вам покажутся детским лепетом. Кто будет платить за его обучение?» — хмуро спросил Вернон Дурсль, содрогнувшийся от перспективы и продолжающий обнимать горько рыдающую жену. Его родители оставили деньги на его обучение в банке волшебников Гринготтс, так что вам не придется потратить ни пенни. Достаточно будет того, что вы не станете препятствовать его отъезду, мягко заверил волшебник. Можете уезжать, хоть сегодня, сказал Вернон. В этом нет необходимости, еще мягче ответил Дамблдор. Учебные занятия начинаются 1 сентября. Соответственно, сейчас замок Хогвартс, где расположена школа, готовит к началу учебного года. Жилые помещения для учеников, лаборатории, классы, оранжереи, само здание. Условий для комфортного проживания ребенка там сейчас нет. Плановый ежегодный ремонт, развел руками в извиняющемся жесте волшебник. «Зачем же ты пришел сегодня?» «За целый месяц до срока?» Все так же хмуро спросил Вернон. «Сегодня крайний срок оформления документов. Плюс к этому, я должен проводить Гарри в косой переулок, познакомить с волшебным миром, объяснить правила поведения и законы, помочь закупить все необходимое для школы из той суммы, что оставили на обучение его родители. «Идите», — буркнул Вернон Дурсли и увел продолжающую плакать жену в дом, громко хлопнув на пороге дверью. «Ну что, Гарри, ты готов к путешествию?» — положил мальчику на плечо руку Дамблдор. «А мне вы могилу моих родителей покажете?» — осторожно спросил Гарри, подняв на волшебника свои ясные зеленые глаза. «Конечно, мальчик мой, конечно», — улыбнулся Дамблдор. В следующий момент они аппарировали. Глава 11. «Для первой своей аппарации ты неплохо держишься», — улыбнулся в бороду Дамблдор, глядя на то, как мальчик рядом с ним, согнувшись пополам, широко расставив ноги и держась руками за живот, судорожно ловит дыхание. «Вижу, ты уже почти пришел в себя, пойдем тогда, волшебный мир ждет нас». «Конечно, мистер Дамблдор, сэр», — слабым голосом выдавил Гарри и с трудом заставил себя разогнуться, вывернув из-за угла. Мальчик и пожилой мужчина оказались на мало чем примечательной улице Лондона. На одной ее стороне находилось питейное заведение с не слишком кричащей вывеской «Дырявый котел». И именно к нему эти двое направились. «Вам захотелось выпить?» – удивленно и с некоторым подозрением спросил Гарри. «Ваше волшебство завязано на алкоголе?» Дядя говорил, что любое дело, в котором присутствует алкоголь, плохое дело. «В общем-то твой дядя прав», задумчиво произнес Дамблдор, но он забыл добавить, что дело прибыльное. «Прибыльное?» – переспросил Гарри. «Мой брат содержит бар для волшебников в Хогсмите», – пояснил Дамблдор. «То есть волшебники все же пьют?» В голосе мальчика явно добавилось разочарование. «Не все, не все», – поспешил уверить его Дамблдор. «Как и Макглы, впрочем. А вы пьете?» – с детской непосредственностью спросил Гарри. «КХМ», – затруднился старый волшебник с ответом. «Но...» На его счастье, именно в этот момент они уже вошли в бар. профессор Дамблдор!» — радостно воскликнул в узнавании мужчина из-за стойки бара. «Очень рад, что вы к нам заглянули. Здравствуй, Том!» — мягко, с отеческой улыбкой, ответил на приветствие старый волшебник, записывая в голове еще один плюс решению забрать юного Поттера лично, а не посылать за ним Хагрида. Тот бы явно не удержался и пропустил бы стаканчик. Не сразу, так после гоблинских подземелий точно. «Мистер Дамблдор, сэр», робко подергал старого волшебника за рукав мантии Гарри. «Да», опустил на него взгляд Дамблдор. «Вы говорили, что я знаменит в мире магов», очень тихо сказал он. «Да, Гарри, это так», в тон ему подтвердил старый волшебник. «Не могли бы вы тогда не говорить никому, что я тот самый?» Дамблдор посмотрел на просящие ангельские зеленые глазки Поттера и со вздохом молча кивнул. «Вот, веду нового ученика закупаться к школе, уже громко, для всех остальных», ответил мужчине за стойкой старый волшебник. «О!» — воскликнул Том. «Первый поход в косой переулок, да еще и с самим Альбусом Дамблдором. Малыш, этот день наверняка останется в твоей памяти на всю жизнь». «Не сомневаюсь, сэр», — застенчиво ответил Гарри. «Не буду тогда вас задерживать», — профессор улыбнулся Том. Дамблдор вежливо раскланялся, и они с мальчиком прошли заведение насквозь. Оказавшись в тупичке, старый волшебник достал волшебную палочку и медленно, так, чтобы мальчик видел и мог запомнить, коснулся ей нужных кирпичей. Вход в волшебную часть Лондона открылся. Мальчик восхищенно распахнул глаза, глядя на процесс. «Пойдем, Гарри, нам нужно еще многое успеть», опустил руку на плечо юного Поттера Дамблдор. «Ага», заторможенно кивнул тот, и они двинулись в открывшийся проход. Мальчик крутил головой, смотрел широко распахнутыми глазами на все вокруг, но не охал, не ахал, вообще держал свои комментарии при себе. Он буквально впитывал в себя этот мир всеми доступными чувствами. Дамблдор тоже молчал, стараясь не отвлекать юного Поттера от открывшейся ему сказки. Так они и добрались до здания банка, перед которым остановились. «Что это за место, мистер Дамблдор, сэр?» поинтересовался мальчик. «Это банк, он называется Гринготтс, Гарри. Волшебники держат тут свои деньги». «Простите, сэр», — обратился он к старому волшебнику. «А у магов есть свои деньги?» «Есть», — подтвердил директор Хогвартса. «Они называются галлеоны». «Галлеоны? Золотые, наверное», — предположил Гарри. «Да», — кивнул Дамблдор. «Золото — единственный металл, который невозможно создать при помощи магии. Так что, естественно, что деньги волшебников делают из него». «Деньги волшебников, а они как-то конвертируются в магловскую валюту?» «Да, у гоблинов, магических существ, которые управляют банком, есть какой-то обменный курс галлеонов на фунты. Не знаю точно, какой он сейчас, правда, но точно есть», — с вопросом в голосе ответил Дамблдор, чувствуя, что вопросы эти были неспроста. «Допустим, золотые деньги волшебников магией подделать нельзя», — начал мальчик. Директор согласно кивнул. «Но бумажные деньги обычных людей подделать магией должно быть очень легко, а после обменять на волшебные, разве это не поставит под удар всю денежную систему магического мира, мистер Дамблдор?» «Сэр, не думаю, что все настолько страшно, мальчик мой», — улыбнулся директор. «Гоблины легко распознают подделку и ни за что не примут ее к оплате. А если эти подделки обменять в неволшебном мире на настоящие деньги, а потом уже в банке гоблинов на волшебные», — уточнил мальчик. «По мелочи это, конечно, возможно», — задумался Дамблдор. «Но ведь мелочи не поставит под удар всю денежную систему волшебного мира, ведь так?» — улыбнулся пожилой волшебник. «А если не по мелочи?» — не унимался мальчик. «Массовое создание подделок быстро привлечет к себе внимание и может поставить под удар статут секретности. А, чтобы не допустить этого, подобными делами занимается отдел по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов при Министерстве магии», — развил свою мысль директор. Мальчик, получив ответ, надолго задумался. «Волшебник не мешал, все равно не понимаю», — наконец произнес он. «Какой смысл гоблинам в бумаге? Как-то ты слишком пренебрежительно относишься к магловским деньгам», — заметил Дамблдор. «Они, между прочим, тоже золотом обеспечены, хоть и бумажные. Просто золото в специальных хранилищах лежит». «Это не так», — помотал головой Гарри. «Уже 20 лет. В 1971-м американский президент Ричард Никсон отменил золотой стандарт. С тех пор ни одна валюта не магического мира не имеет золотого обеспечения. Магловские деньги – просто красивая бумага. Условность, не более. Как-то упустил я этот момент из виду», — смущенно почесал в затылке старый волшебник. «Пусть это и бумага», — проскрипел голос гоблина от стола, к которому тем временем они подошли, увлекшись беседой. «Пусть ее нельзя обменять на золото, но за нее все еще можно купить золото». «Вот как», — повернулся к заговорившему с ними коротышке мальчик, — «это ставит все на свои места». «Большое вам спасибо», — вежливо поклонился гоблину мальчик. «Получается, волшебные золотые деньги имеют хождение лишь по магическому миру, не уходя на сторону, тогда как маглорожденные и волшебники, живущие среди маглов, обеспечивают постоянный приток денег магловских, на которые банк периодически закупает у маглов, добываемое ими золото, которое идет в переплавку, а затем из него чеканятся новые волшебные деньги. Интересная система, устойчивая. Здравствуйте», тоже поклонился гоблину Дамблдор. «Мы бы хотели попасть к сейфу Гарри Джеймса Поттера». «Вот ключ», — выложил на стол перед коротышкой маленький желтый ключик старый волшебник. «Директор Дамблдор», — раздался от входа в банк густой мощный бас. Мальчик обернулся и увидел высоченного, широкоплечего мужчину с черными длинными нечесанными волосами и такой же бородой. Он широко, искренне улыбался и даже развел в стороны руки, словно хотел обнять старого волшебника. «Здравствуй, Рубиус», — мягко отечески ответил на приветствие Дамблдор. «Вы здесь? А как же? Так вы сами заберете?» Вдруг смутился и растерялся здоровяк, показавшийся в этот момент большим мнущимся с ноги на ногу ребенком. «Нет-нет, что ты, Рубиус, мой мальчик, я тут совершенно по другому поводу», — выставил перед собой в успокаивающем жесте руки Дамблдор. «Кстати, знакомься, Рубиус, этого юного волшебника зовут Гарри Поттер». «Гарри, малютка Гарри», — удивился и умилился великан. «Я же его еще вот так усеньким», — показал он руками размер примерно карманной собачки. «Я же его на руках качал». И в тот самый день, когда здоровяк окончательно смешался и запутался в своих чувствах. «А тебе, получается, уже 11, а я без подарка», — совсем расстроился он. «Здравствуйте, это Рубиус Хагрид, Гарри, он лесничий и хранитель ключей Хогвартса», — представил мальчику великана старый волшебник. «Здравствуйте, мистер Хагрид, очень рад с вами познакомиться», — учтиво поклонился Гарри. «Вы знали моих родителей?» «Да, знал», — согласно кивнул Хагрид. «Те еще сорванцы были. Лили частенько ко мне в избушку забегала, травками всякими интересовалась, просила ей запретный лес показать у тебя глаза, прямо как у нее, такие же зеленющие. А Джеймс знатным ловцом был, летал, будто на метле родился». «Рубиус», — мягко прервал лесничего старый волшебник, — «нам, к сожалению, с Гарри еще много успеть нужно, да и тебе стоит поторопиться. Но, я думаю, вы с Гарри еще не раз сможете увидеться в Хогвартсе». «Ой, точно, чего это я, мне же бежать надо», — спохватился великан и бросился к соседнему столу, где выложил похожий ключик и заговорщицким шепотом, закрывшись ладонью, зашептал гоблину прямо на ухо. Перегнувшись через стол, он как раз достал прямо до органа слуха коротышки. Естественно, Гарри услышал каждое слово. Дамблдор лишь неодобрительно снисходительно покачал головой. Глава 12. «То есть, это действительно, в самом деле, гора золота?» — дважды протерев глаза, неестественно спокойным голосом спросил Гарри стоящего рядом с ним у открытого сейфа директора Хогвартса. «Да, Гарри, это в самом деле золото», — мягко подтвердил Дамблдор. «То есть я жил 10 лет у родственников матери, считавших каждой пенни, и каждым пенни попрекавших меня, при том, что от моих родителей осталась целая гора золота». Все таким же спокойным голосом продолжил мальчик. «И как, по-вашему, я должен к вам после этого относиться? Откуда у вас вообще взялся ключ от моего сейфа? Разве председатель Визингамота и верх, чародей, имеет настолько неограниченную власть?» «М. Гарри», — чуть замялся с ответом Дамблдор, — «ключ от твоего сейфа находится у меня на вполне законных основаниях. И это не потому, что я председатель Визингамота. Нет, это потому, что я являюсь твоим опекуном в мире магов. Вы сами поняли, что сейчас сказали, мистер Дамблдор, сэр», — повернулся к старому магу мальчик. «Вы действительно только что признались в полной личной своей ответственности за мое счастливое детство?» Пронзительные зеленые глаза маленького Поттера, казалось, смотрели при этом прямо в душу. Спокойный, чистый взгляд, от которого хотелось поежиться. Дамблдор смущенно отвел глаза первым. «Все совершают ошибки, Гарри», — произнес директор Хогвартса. «Я запомню это, мистер Дамблдор, сэр», — серьезно кивнул мальчик и вновь повернулся к сейфу. «Сколько я могу взять?» — сэр, столько, сколько считаешь нужным», — ответил все еще смущенный волшебник. «Это ведь твой сейф, но для покупок к школе понадобится не меньше 100 галлеонов. 100 монет, в кармане унести такое количество будет непросто», — почесал в затылке маленький Поттер. «Гринготтс может предложить вам кошелек с чарами расширения пространства», — встрял в разговор, сопровождавший их гоблин. «Всего за 10 галлеонов. Это не слишком дорого, мистер Дамблдор, сэр?» — спросил мальчик у старого волшебника. «Нет, Гарри, для такой вещи эта цена приемлемая. В таком случае, я хотел бы приобрести этот кошелек с чарами расширения пространства. Не могли бы вы его продать мне?» С вежливым поклоном обратился маленький Поттер к гоблину. Тот широко и довольно оскалился, после чего протянул мальчику небольшой кожаный мешочек на завязках. 10 галлеонов будут списаны с вашего счета, мистер Поттер», — проскрипел гоблин. «Спасибо», — с поклоном ответил мальчик, принимая означенную вещь. «Я возьму 500 галлеонов», — проинформировал директора Хогвартса он и приступил к укладыванию монет в полученный от гоблина кошелек. До самого выхода из банка Гарри не проронил ни слова. Дамблдору уже было неловко самому начинать разговор. Он допустил ошибку. Ошибку, которая заставляла полностью менять и перестраивать линию поведения. Но, легко сказать, перестраивать. Как это делать? Банк покинули молча. И какое-то время по улице шли также не разговаривая. Потом Дамблдор все же собрался с мыслями и решил продолжить выполнение миссии этого дня. Подготовить мальчика к школе. «Гарри», прочистив горло, начал он. «Теперь, когда деньги у тебя, стоит совершить запланированные покупки. Предлагаю начать со школьных мантий». «Не имею возражений, мистер Дамблдор, сэр», — кивнул мальчик. Самое интересное, что злости и раздражения на его лице не было. Вообще ни следа того, что он затаил обиду или что-то в этом духе. Создавалось полное впечатление, что мальчик принял информацию к сведению, поставил в памяти галочку и перелистнул страницу, решив, что данные сведения на этот конкретный момент не актуальны. А раз не актуальны, то не должны мешать тому, что актуально сейчас. И если это на самом деле так, то этот Гарри имеет очень опасный характер. Не для него опасный, а для его врагов. Холодная голова, аналитический склад ума, умение расставлять приоритеты, целеустремленность. Том был не таким. Традиционно, на школьных мантиях специализируется салон «Мадам Малкин». Думаю, стоит закупиться там. Пусть несколько дороже, чем можно бы найти, потратив больше времени и порыскав по лавкам косой аллеи, но качество и скорость обслуживания. «Согласен, мистер Дамблдор, сэр, так и поступим», — кивнул мальчик, продолжая с живым интересом поглядывать по сторонам. «Тогда, тебе вот в ту дверь», — указал пальцем на вход в лавку под вывеской, гласившей «Салон мадам Малкин, Дамблдор». «Думаю, ты сможешь справиться сам. Я подожду тебя в кафе «Фортескью», вот там, в конце улицы. Иначе мое присутствие рядом создаст лишний ажиотаж». «Хорошо, мистер Дамблдор, сэр», — кивнул мальчик. «Я постараюсь справиться. Спасибо, что помните о моей просьбе», — благодарно поклонился он и двинулся в сторону указанной стариком двери. Драко Малфой стоял в примерочной, ожидая выполнения его заказа. Все нужные мерки с него уже были сняты, оставалось теперь только подождать. В это же время в примерочную вошел еще один мальчик, судя по всему, его возраста. Черноволосый, опрятный, аккуратно причесанный, чистенький, но одет по-магдловски и явно не в дорогие вещи. Лицо его было открытым, взгляд светлым, чистым, а легкая улыбка на губах заставляла и тех, кто на него смотрит, разглаживать суровые морщинки между глаз. Вот и Драко поймал себя на том, что помимо воли уже растягивает губы в ответной улыбке. «Привет», — сказал Драко, когда незнакомый мальчик поравнялся с ним в примерочной. «Тоже в Хогвартс?» «Да», — ответил тот. «Мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки», — сообщил юный Малфой, старательно подражая манере своего отца, которого он безмерно уважал, говорить, как бы устало, и специально при этом растягивая слова. «А потом потащу их посмотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему первокурсникам нельзя их иметь. Думаю, мне удастся убедить отца, чтобы он купил мне такую, а потом как-нибудь тайком пронесу ее в школу». Вошедший мальчик слушал его очень внимательно, даже почти убрал свою улыбку, чтобы Драко вдруг не подумал, что над ним смеются. А еще он смотрел своими ясными, словно небо, глазами, если бы только небо могло быть зеленого цвета. Ему, этим глазам, хотелось рассказать все, что угодно, Только бы он продолжал тебя слушать еще и еще. А у тебя есть своя собственная метла?» Продолжал Драко делиться сокровенным. «Нет». Отрицательно кивнул головой тот и виновато улыбнулся. «А в квиддич играешь?» «Нет». Снова виновато улыбнулся мальчик. «Ну, ничего. Уверен, в Хогвартсе ты обязательно поиграешь. А я вот играю. Отец говорит, что будет преступлением, если меня не возьмут в сборную факультета, и я тебе скажу. Я с ним согласен. Ты уже знаешь, на каком будешь факультете?» «Нет», в третий раз произнес лучезарный мальчик. «Ну, вообще-то никто заранее не знает, это уже там решат, но я знаю, что я буду в Слизерине, вся моя семья там была. А представь, если определят на Хаффлпафф, тогда я сразу уйду из школы, а ты?» На этот вопрос тот не стал отрицательно мотать головой, а просто неопределенно пожал плечами. Бегающий взгляд Драко, наконец, зацепился за прямой взгляд вошедшего мальчика и застрял. Он уже не мог, да и не хотел оторваться. Он что-то еще говорил, кажется, вовсе трещал без умолку. Обладатель этих магнетических глаз вроде бы что-то спрашивал, поддакивал, еще спрашивал, но Драко уже не помнил, о чем именно они тогда говорили. Он только помнил, что беседа была приятной для них обоих, что с этим мальчиком интересно общаться, он хороший, понимающий собеседник. Потом зашла мадам Малкин и вручила им обоим их заказы. Снаружи, у дверей им пришлось расстаться. Драко пошел искать отца, а лучезарный мальчик двинулся в сторону кафе «Фортескью». Встретив Малфоя-старшего, Малфой-младший сгрузил купленные мантии домовому эльфу, который тут же доставил их домой. Сам же мальчик хотел было рассказать отцу что-то интересное, да вот беда, позабыл что. «Ну, да забыл, значит, это что-то было неважным. Важную вещь не забудешь». Дамблдор сидел в кафе «Фортескью» и дожидался юного Поттера, неспешно размышляя за розеточкой прекрасного мороженого. «Мальчик, избранный. Гарри Поттер. Мальчик, который выжил. Очень интересный мальчик, думающий, спокойный, уравновешенный. За открытым взглядом и солнечной улыбкой его таится недюжинный ум и целеустремленность. Надо же, 5 раз ловить сов, чтобы отправить их с письмом в Хогвартс, при том, что совершенно точно знает, что они туда не долетят. Спокойно, планомерно, уверенно. Никаких вспышек при встрече с настоящим волшебством, только удовлетворение от качественно проделанной работы. Ни злобы, ни агрессии, даже когда Петунья раскрыла ему глаза на положение дел. То же самое и в банке у хранилища. Тоже, никакой злобы, никакой агрессии. Только констатация факта и внесение его в картину мира. Даже обиды никакой. А какие экклюменционные щиты. Директор Хогвартса с такой мощной природной защитой разума встречался впервые. Абсолют. Гладь воды. Штиль. Безоблачное небо. Поверхность зеркала. Ни щелочки, ни царапинки, ни морщинки. Ничего, за что бы можно было зацепиться. Мальчик не пытался прятать взгляд, не отводил глаза. Зрительный контакт был четким и надежным почти постоянно. Но при этом, пробиться все равно, что ковырять ножом небо. Вроде бы вот оно, руку протяни, а достать не получается, зацепиться ни за что. Дамблдор был мастером-легилиментом, и, как мастер, мог сказать, искусственно такую защиту не построишь, только от природы, только от рождения. Дар магии, такое возможно, каких только даров в истории не отметилось, так что возможен и такой, а искусственно. Искусственно такую защиту создать невозможно. Для этого надо как минимум совершенно не испытывать эмоций, совсем, иметь кристально чистый и холодный разум, а такое никому не под силу. Собственно, мастера-экклюменты стараются приблизить свой разум к такому абсолюту, но на то он и абсолют, что достичь его невозможно, поэтому они держат щиты, стены, строят лабиринты, ставят ловушки, много разных приемов. Но здесь же, защита, заключающаяся в полном отсутствии защиты, отсутствие сопротивления. Пустота, небо, гладь, космос, уникальный мальчик. Собственно, может быть, он и пережил Аваду именно из-за этого дара, может быть, знаменитая неотразимая Авада Кедавра, ментальное заклинание, как и Круциатус, как и Империус. Ведь существует же заклятие Легилименс, позволяющее проникать в чужой разум даже несведущему в легилименции волшебнику, хоть там и требуется все равно знать некие основы ментальной науки. Иначе можно просто потеряться с непривычки в чужом и своем разуме, так почему не быть заклинанию, выполняющему один единственный ментальный прием, один единственный ментальный посыл. Умри, подчинись, испытай боль. Над этим всем надо хорошенько поразмыслить. потом, не сейчас, мальчик должен вот-вот вернуться. Но вернулся он только через полчаса после этого вот-вот. Что-то случилось, Гарри, ты долго? — обеспокоенно спросил Дамблдор. Нет, все в порядке, сэр. Просто встретил в магазине мальчика и разболтался с ним. Мне ведь все интересно в этом волшебном мире. Вот и позабыл о времени, — смущенно улыбнулся юный Поттер. Надо же, — по-доброму улыбнулся старый волшебник. А что за мальчик? Он не представился, — пожал плечами Гарри. Я, впрочем, тоже. А так, у него странно белые волосы, он растягивает слова при разговоре, и через слово поминает своего отца, словно своего мнения не имеет вовсе. Вы знаете такого? Скорее уж я знаю его отца, — усмехнулся в усы Дамблдор. Он когда-то учился у меня в Хогвартсе, Люциус Малфой его зовут, и в свои 11 он был точно таким, как ты сейчас описал. У него есть сынишка, Драко. Возможно, ты встретился именно с ним? Может быть, — согласился Гарри. А я похож на своего отца? Он ведь тоже учился в Хогвартсе. Внешне, да. Даже очень, — задумался директор школы юных волшебников. Глаза только мамины, а вот характером. Ты не похож вообще ни на кого из тех, с кем я знаком. А на каком факультете учился мой отец? Все так же, как и раньше, — глядя своими зелеными небесно-чистыми глазами прямо в глаза старого волшебника, скрытые за очками-половинками, спрашивал мальчик. Этим глазам хотелось отвечать. Дамблдор сам себе подивился. Давно он не поддавался на чье-то обаяние. Обычно уж он сам выступал в качестве человека, вызывающего доверие и располагающего к себе собеседника. Это заставило его подобраться и тщательнее следить за своими словами. В таком состоянии люди могут сболтнуть лишнее. Уж, это он знал на многих примерах из собственного опыта. Да уж, хорошенький подарочек ждет профессоров Хогвартса, — отвел взгляд Дамблдор. На Гриффиндоре, Гарри, — ответил он. А мама тоже на Гриффиндоре, Гарри. Такое случается достаточно часто, ведь на факультетах Хогвартса собираются люди с более или менее схожими интересами, темпераментом, характером. Правда, и межфакультетские пары также не редкость. А сколько всего факультетов в Хогвартсе? Мальчик упомянул два. Слизерин и Хаффлпаф, — продолжил спрашивать юный Поттер. Есть еще один, Гарри, — Рейвенкла. Всего их 4, — ответил Дамблдор. А какой из них хуже? Мальчик сказал, что самый лучший — это Слизерин. Это так? — чуть склонил голову влево Поттер. Нет плохих или хороших факультетов, Гарри. Просто отец Драко, Люциус, учился на Слизерине, как и его отец Абраксас. Вот для Драко Слизерин и является самым лучшим факультетом. А они чем-то различаются? Программа обучения на факультетах разная. Нет, Гарри, программа обучения от факультета почти не зависит, — покачал головой и мягко улыбнулся Дамблдор. А в чем тогда смысл факультетского деления? Насколько я понял из разговора с тем мальчиком, оно очень важную роль играет в жизни студентов. На факультеты студенты распределяются по склонностям характера, темпераменту, примерному ритму, в котором они способны обучаться. В первую очередь это делается для того, чтобы ученикам самим было комфортно учиться друг с другом, чтобы у них были близкие интересы, а профессорам было проще составлять учебные планы и выбирать приемы обучения конкретных групп студентов, ведь в них подобраны сходные по психотипу студенты. Разумно, — кивнул сам себе юный Поттер. Психотип? — удивился Дамблдор. Не слишком сложное слово для 11-летнего мальчика? Где ты его слышал? Я люблю читать, мистер Дамблдор, сэр. В школе неплохая библиотека. Там есть книги по психологии и педагогике. Очень занимательное чтиво. Помогает в самообучении. Если применять педагогические приемы к самому себе, получается интересно. Ты знаешь, что ты очень необычный мальчик, — серьезно сказал Дамблдор, поправив свои очки-половинки. Мне говорили об этом, — кивнул тот. Школьный доктор считает, что это из-за детской травмы, полученной мной в аварии, где погибли родители. Он считает, что моя необычность является некой компенсаторной реакцией на травмирующие события, что таким способом мое сознание отгораживается от боли потери и осознания случившейся личностной катастрофы. Да и сама физическая травма головы влияет, ведь мои проблемы со зрением, как считают доктора, являются прямым следствием удара, оставившего этот шрам. Мозг человека мало изучен, так что... Мальчик развел руками, будто бы извиняясь. Они помолчали. «Не знал, что ты посещаешь психолога», — пожевав губами, сказал Дамблдор. На этом настоял учитель в школе. Его пугала моя усидчивость и непохожесть на других детей, Светло улыбнулся Гарри. «Я ему за это очень благодарен». «Почему? Психологи такие смешные», – пожал плечами тот. «И у них интересные книжки». «Понятно», – улыбнулся в ответ Дамблдор. «Что ж, думаю, стоит отправиться и завершить наши покупки к школе. Побеседовать о разных смешных вещах ведь мы сможем и в самой школе. Ты ведь будешь иногда заходить ко мне, Гарри, на чай с лимонными дольками? Почему бы и нет, мистер Дамблдор, сэр?» Поправил челку, скрывающую шрам. «Мальчик, вы тоже смешной. У вас должны быть интересные книжки». Глава 13. Гилдерой сидел в одном из уличных кафе Западного Берлина и делал правки в своей рукописи, попивая сок из высокого прозрачного стакана. Мужчина тяжело вздохнул и, отложив дорогую перьевую ручку в сторону, откинулся на спинку пластикового плетеного кресла. Вот уже третий год, как он оставил службу облевитера в своей родной Тихой Британии и мотается по миру, удовлетворяя свою давнюю мечту о путешествиях и свободной жизни. И примерно столько же мир Макглав бурлит и сходит с ума. Писатель, а Гилдерой Локхарт за эти несколько лет умудрился стать настоящим, признанным и даже популярным писателем в мире магии, его книги шли немалыми тиражами и приносили неплохой доход, отодвинул рукопись на край стола, а из поясной сумки, обретшей в последнее время немалую популярность в магловском обществе, достал магловскую тетрадь А5 формата в твердом крокодиловой коже переплете и раскрыл ее. Внутри были даты, фамилии, протоколы допросов свидетелей, вклеенные фото и колдографии. Собственное, не то, чтобы расследование, но что-то вроде того. Облевитеры бывшими не бывают. Не отпускало его то, последнее дело двух с чем-то летней давности, с нападением ирландцев на дырявый котел, ставшие поводом для окончательного его ухода со службы. Будоражило своей дерзостью, ставящей мир с ног на голову невероятностью, немыслимостью, дразнило нераскрытостью. Коллеги ведь его просто закрыли, не став копать дальше, не угрожает статуту и Пикси с ним. Именно это и заставило тогда уйти Гилдероя. Дело века, как минимум событие десятилетия, а расследовать никто не стал, вот как так, и ведь далеко не первый подобный случай. А незаконченные, недоделанные дела Локхарта раздражали, действовали на нервы, злили, в конце концов. Вот и ушел он из министерства, на вольные хлеба. А дело, это дело стало просто маленьким хобби эксцентричного писателя Лавелласа, и он немножечко его копнул, еще до отъезда своего из Британии. Найти удалось не так уж много, всего лишь лабораторию, в которой изготавливались именно те наркотики, следы употребления которых были в тех террористах, сгоревшую лабораторию и кучу трупов. Вся преступная группировка, владевшая ранее этой лабораторией, была вырезана до последнего своего члена, 52 человека, и все они были убиты в течение 3 дней. Дело, естественно, закрыли, благо, там улики вели к конкурирующей преступной группировке. Была проведена операция по захвату, в результате которой живыми взять удалось только мелких сошек, ничего не знавших и в войне группировок не участвовавших. Вот только один из экспертов, после полулитра виски, поделился со своим лучшим другом Гиллом, сидящим рядом в том же баре и щедро подливающим в его стакан, что не все это, весь его немалый, а 20 лет, это и правда немалый, опыт буквально кричит о том, что убийца был один, суперпрофи, старавшийся изобразить бандитский почерк, очень старательный и педантичный, крайне внимательный к мелочам, настолько, что картинку нарисовал идеальную, но в том-то и дело, что слишком идеальную, и все ему поверили, все кроме него, Норберта Уильямса, который на этой работе собаку съел. Че, не веришь, сырую, на спор за ящик виски. А еще этот Норберт сомневался, но поделился предположением, что убийца был маленького роста, даже очень маленького. Прямых указаний на это нет, но общее ощущение, характер повреждения и места расположения тел. Он слишком большой акцент делал на имитацию нескольких людей, преимущественно высокого роста. Слишком. Но то, что одинаково владеет и правой, и левой рукой, это точно. Жаль только, что умер в тот день в этом же баре старый алкаш, эксперт районного отдела полиции Лондона, Норберт Уильямс, поскользнулся в туалете и ударился виском об угол писсуара. Бывает. Дело житейское, особенно учитывая, что в нем уже к тому моменту больше литра дрянного дешевого виски сидело, то вообще ничего удивительного. Вот только Локхарт готов был поставить про заклад все свое выходное пособие, что этот Норберт в таком состоянии мог не то, что в сортир нормально сходить, а даже вскрытие провести и нормальный отчет составить. Кстати, Артур Голби скончался через 4 дня после нападения на дырявый котел. Сердечный приступ, бывает. Наемник, стрелявший в них тогда на свалке, через 5 дней повесился в камере на сплетенной из распущенного на ленточке матраса веревки. В тот момент Локхард счел за лучшее свалить из Британии куда подальше, сразу, как узнал о смерти последнего. Жить хотелось больше, чем раскрыть какое-то там дело, пусть даже дело десятилетия. Он тогда завел эту тетрадь, зачаровал и вписал, вклеил все собранные материалы по делу ирландцев, как он его озаглавил, и убыл в Европу. Дело ирландцев, к сожалению, на этом не кончилось. Да, всю ячейку Ира после нападения на дырявый котел повязали и сдали властям. Те рассажили голубчиков по камерам, принялись вести допросы, в результате которых все они в течение месяца скончались. Причем одна из видеозаписей одного из допросов попала к КГБ, и советы эту пленку радостно опубликовали. Британцы возмутились, заорали, что это подстава, что видео не настоящее. Только было поздно, да и видео было подлинным. Ирландия возмутилась. Начались вооруженные беспорядки, погромы. Королева ввела войска. Как уж так случилось, что королевская семья оказалась в одно время, в одном месте, но случилось. Да еще и испанский король с сыном присутствовали с дружеским визитом. Прямо в Букингемский дворец пробилась вооруженная до зубов группа ирландских террористов и в прямом эфире казнила всю английскую королевскую семью, а заодно и испанского короля с сыном. Вся казнь заняла не больше минуты. Быстрое зачитывание обвинений с параллельным пусканием пули в затылок поочередно каждому из присутствующих. Стрелявшего на записи было не видно, только его пистолет, Кольт М1911. Живых свидетелей казни не осталось, так что, кто именно из террористов стрелял, доподлинно установить не удалось, так как в следах пороха были все трупы, а после штурма только трупы и остались, а сам исторический пистолет лежал на коленях у королевы. Съемочная группа, ведшая трансляцию, также штурм не пережила. Шум, конечно, поднялся во всем мире жуткий. Причем, не только в Макдловском, но и магическом. События же из ряда вон. На этом фоне почти незаметно скончались в несчастных случаях в течение 3 месяцев и оставшиеся члены испанской королевской семьи. В тот год еще многих королей и королев пытались убить. По всей Европе, Африке, Азии, даже кого-то действительно удалось, но лично Локхард те случаи записал себе просто, как подражателей. Через месяц после теракта, именно с большой буквы, в Ватикане умер папа. Скончался от болезни, ничего подозрительного. Вот только на конклаве, долженствующем возвести на святой престол нового папу, исламский террорист-смертник распылил боевое отравляющее вещество ВХ, фактически обезглавив римскую католическую церковь.